Однажды Ларри наблюдал, как я пришла, нагруженная пакетами, бросила их, ушла и вернулась со второй партией. Потом сказал: «Честное слово, красавица, ты тратишь деньги, как будто последняя война начинается завтра». Я ничего не ответила. Я просто загадочно улыбнулась ему, а он вдруг сделался совершенно белым. Вольно или невольно, все эти подробности выходили наружу. Джуди делала только то, что просил Гарнер, но с какой-то обескураживающей откровенностью. Большинство пар, с которыми мы знакомы, не женились до беременности. Когда вы благополучно прошли комиссию по контролю рождаемости, глупо рисковать и выбрасывать право иметь ребенка на ветер, женившись на стерильном партнере. Правильно? Это слишком важно. Но мы решили рискнуть. Джуди прочистила горло, потом хрипло продолжила. Кроме того, автодок разрешил нам вступить в брак. Потом был Джинкс. Мы должны были быть уверены, что ни один из нас не останется там. Я хорошо поразмыслил. Миссис Гринберг, давайте, пожалуй, закончим, пока вы не совсем потеряли голос. Спасибо за помощь. Надеюсь, это помогло. Люк послал лифт на самый верх и задумался. Скорость, с которой говорила Джуди, — деталь. Теперь он понял, почему она старалась так полно нарисовать портрет Ларри Гринберга. Знала Джуди это или нет, но она не надеялась увидеть его снова и пыталась обессмертить его в своей памяти. Отель «Джейхок» располагался в третьем по величине здании Топеки. Из бара, расположенного на его крыше, открывался великолепный вид. Выехав из лифта, Люк столкнулся с обычным непрерывным шумом. Он выждал 10 секунд, пока его уши научатся игнорировать шум, необходимая защитная техника, которой учится каждый ребенок еще до того, как ему исполнится 3 года. Хозяйка бара оказалась высокой рыжеволосой женщиной, на которой не было ничего, кроме туфель на раздвоенной шпильке. Ее волосы были уложены в нечто, закрученное кверху, что доводило ее рост до добрых 2,5 метров. Она провела Люка к маленькому столику у окна. Сидевший там мужчина поднялся ему навстречу. «Мистер Гарнер?» «Спасибо, что согласились прийти, доктор Шнайдер. Называйте меня Дейл». Перед Гарнером был невысокий коренастый человек с полосой волнистых светлых волос на затылке. Временный заменитель кожи закрывал его лоб, щеки и подбородок, оставляя участки неповрежденной кожи в виде буквы «Х». От глаз через нос к уголкам рта. Его руки были перевязаны. «Тогда я Люк. Когда вы в последний раз слышали о морской статуе?» «Вчера вечером, когда меня разбудили, чтобы сообщить, что Ларри сделался инопланетянином. Как он?» Опуская детали, Люк рассказал психологу о событиях последних суток. «Поэтому я делаю сейчас все, что могу, на земле, пока они готовят для меня корабль. Друг мой, я никогда не видел статую, а если бы и видел, то никогда не заметил бы этой кнопки. Что вы будете пить?» «Пожалуй, молочный коктейль. Я сегодня еще не обедал. Дейл, почему вы хотели, чтобы мы привезли статую сюда?» «Я надеялся, что если Ларри увидит ее, это поможет. Однажды был случай, еще задолго до того, как я родился, когда 2 пациенток, считавших себя Марией, Божьей Матерью, доктора поместили в 1 комнату». «Здорово. И что произошло?» «Это был чертовски хороший аргумент. В конце концов одна из женщин сдалась и решила, что она, наверное, мать Марии. Ее вскоре удалось вылечить. Вы надеялись, Гринберг поймет, что он Гринберг, если показать ему, что он не морская статуя? Правильно. Но, как я понимаю, это не сработало. Вы говорите, я могу помочь в госпитале Меннингера. Возможно, но в первую очередь мне. Я уже сказал вам, зачем, как мне кажется, летят Гринберг и морская статуя. Мне нужно обогнать их, пока они до этого не добрались. А чем я могу помочь? Расскажите мне все, что можете о Ларри Гринберге. У человека, который сейчас направляется к Нептуну, память инопланетянина, но его рефлексы по-прежнему рефлексы Гринберга. Он продемонстрировал это, когда вел машину. Я хочу знать, насколько много в нем осталось от прежнего Гринберга. Я бы сказал, очень немного. И не особенно рассчитывайте на него. Не-то закончите это дело голым где-нибудь на Луне. Но я вас понял. Предположим, в цивилизации морской статуи был закон против карманников. В большинстве стран был такой закон до того, как нас стало слишком много, и полицейские перестали с этим справляться. Я помню. Глаза Шнайдера расширились. Помните? Да, наверное. Ну вот, представьте, что Ларри в своем теперешнем состоянии обнаружил, что кто-то залез к нему в карман. Его первым импульсом будет поймать вора за руку, а не позвать полицейского. Полицейский — осознанное решение, а времени на обдумывание у Ларри нет. Значит, если я захвачу его врасплох, я могу рассчитывать на его человеческие рефлексы? Да, но не путайте рефлексы с побуждениями. Вы не знаете, каковы сейчас его побуждения. Продолжайте. Шнайдер откинулся в кресле и заложил руки за голову. Неслышно подкатил официант и достал из ниши в своем туловище напитки. Гарднер расплатился и отослал официанта. Шнайдер неожиданно заговорил. «Вы же знаете, как выглядит Ларри. Около 1,70 м ростом, темноволосый и довольно привлекательный. Его родители были православными, но не миллионерами. Они не могли позволить себе полностью выдерживать посты. Ларри очень приспособленный, у него потрясающая способность восстанавливаться. Благодаря этому он и смог заняться контактной телепатией. Он слегка комплексует из-за роста, но это частично компенсируется тем, что Ларри называет «моё небольшое лишнее кое-что». Миссис Гринберг рассказывала мне. Частично он имеет в виду телепатию, частично медицинскую аномалию, о которой упомянула Джуди. Но Ларри чертовски серьезно считает себя особенным. Вы также должны помнить, что он годами читал чужие мысли, мысли людей и дельфинов. Это дало Ларри массу полезной информации. Не знаю, как насчет дельфинов, но среди добровольцев, позволивших Ларри прочитать их разум, были доктора физических наук, студенты математики, психологи. В целом его можно назвать великолепно образованным. Шнайдер выпрямился. «Помните это, когда отправитесь за ним. Вы не знаете, каков интеллект морской статуи, но Ларри Гринберг обладает своим собственным интеллектом и ничьим другим. Он умен и коммуникабелен, и необычайно уверен в себе. Ларри недоверчиво относится к суевериям, но искренне религиозен. Его рефлексы великолепны. Я это знаю. Я играл с ним в теннис. Джуди и я были против него одного, и Ларри целую партию удавалось защищать корт.